Они просидели в канаве полчаса, пока не стихли шорохи, пересвистывания, и маленькие группки принялись отходить к коттеджам. «Как ты уговорил?» — ложась на спину, спросил Артур. На воду он уже внимания не обращал, наверное, та казалась ему теплой. «Всего по чуть-чуть. Лесть, угрозы, показуха, взятка, национализм. Что?» «Ну, во мне есть немного русской крови. Я и на этом сыграл. Русские русских не убивают. Правда?» «Чушь. Наоборот, в традиции. Но льстит и помогает сохранить лицо. Эту фразу я говорил раз 20, меняя только национальность. Обычно срабатывает, если противник хочет иметь повод для отступления. Понимаешь, национализм всегда лишь повод. И его можно использовать в любую сторону. Мы мирные, мы мужественные, мы трудолюбивые, мы лентяи. Объясняй любую вещь национальным или расовым характером, и все сойдется». «Забавно», — подумав, решил Артур. «Да уж, куда забавнее. Дай свой пистолет, и пойдешь со Станнером, прикрывай сзади». Кей поднялся и быстрым шагом, держа пистолет в опущенной руке, пошел в противоположную от поселка сторону. Артур, озираясь, следовал за ним. Но в них не стреляли. Часа через три они вышли на хорошую бетонную дорогу и пошли по ней. Недолго, пока совпадало направление. Дождь к тому моменту смыл с них всю грязь и большую часть воодушевления от победы. «В 30 километрах от столицы полная пустыня», — тихо ругался Кей. «Нет, воюют за право воевать за какие-то острова. Ты их видел на карте, Артур?» «Нет». Кей обернулся и покачал головой. «Надо передохнуть. Но не здесь. Вперед, Артур. Тебя ждет Грааль». «Что вы там забыли?» «Монетку в полкреда», — угрюмо ответил Кертис-младший. Еще через час, продираясь по засеянным, но неубранным полям, колючему местному злаку явно не вредил дождь и раскисшая почва, они набрели на огороженный металлической сеткой дом. Строение было низким, серым, почти без окон, явно нежилым. «Будни фермера», разглядывая здание, изрек Кей. «Свинарник или амбар? Бекон любишь?» «Чего ты так развеселился?» «Я работаю, Артур. Пошли». Сквозь отогнувшийся кусок сетки они пробрались на территорию. Нашли вход, железные двери, скользящие на роликах. «Тук-тук», — громко произнес Кей, откатывая дверь. Из темноты сверкнул луч. Они отпрыгнули по разные стороны двери. Выстрелов больше не было. Кей слегка взмахнул рукой вправо и тут же назад. Артур послушно снял кепку, подцепил на ствол пистолета и выдвинул в проем двери. Выстрел заставил несчастный головной убор вспыхнуть, и в тот же миг Кей скользнул в темноту. Ждать пришлось недолго. Серия вспышек фиолетовыми зарницами осветила сарай. Потом Кей крикнул: «Входите, сэр Артур, ибо все в порядке. Кривда выпрямлена, сила послужила праву». Шагнув вслед за Кеем, Артур воскликнул: «Эй, ты знаешь про Артура и круглый стол?» «Не должно мне спорить с вами», — выволакивая из сарая тело, ответил Кей. Слегка согнувшись, он тащил убитого за ноги. Запах горелого мяса заставил Артура отшатнуться. «По крайней мере, решена проблема питания», — останавливаясь у двери, сказал Кей. «Я не буду», — быстро отозвался Артур. «Там сумка у стены, дурачок. Поройся пока». Кей продолжил движение. Убитый был стариком, и длинные седые волосы волочились по грязи, слипаясь черными сосульками. Когда Кей вернулся, Артур вскрывал консервные банки. «Тут только еда и пара бутылок пива», — объявил он. «Покойный хотел выжить, но и мы хотим того же», — подвел это Кей. «Неплохое местечко, а?» Сарай оказался фермерским ангаром. У стен стояли неуклюжие громоздкие машины, в углу серый куб зарядного устройства. Кей обследовал его и покачал головой. Забрался в одну из машин, в другую. «Будешь есть, Кей?» «Обязательно». Они съели по банке консервированного мяса и выпили бутылку пива. Потом Кей развел костер, безжалостно сорвав со стен декоративные деревянные панели. Артур тем временем укрепил у огня металлические решетки непонятного предназначения и повесил на них мокрую одежду. Кей последовал его примеру. «Из чего он стрелял, глядя в огонь?» — спросил Артур. «Лазерное ружье». «Богатый был фермер, по местным меркам». «Надеюсь, он имел атан», — серьезно сказал Кертис-младший. Кей тихонько засмеялся, но говорить ничего не стал. Они сидели долго, медленно согреваясь. В закрытую дверь колотил дождь, под потолком повисло сизое одеяло дыма. «Артур?» «Что, Кей?» «Я задам тебе один вопрос». «Нет, не сейчас». «Почему же? Спрашивай». «Нет, ты соврешь, а я хочу знать правду». «Всю правду знать не стоит, Кей». «Какой ты умный». «Ночевать будем здесь, носиться по темноте не стоит». Артур его не понял, но промолчал. Кей натянул полусырую одежду и, забравшись в ближайший комбайн, стал изучать пульт. Артур смотрел на него снизу, на зыбкий силуэт, подергивающийся в пламени костра, гротескно искаженный стеклянным пузырем кабины. «Замечательно», — с удовольствием произнес Кей. «Вот почему старикан не жег костров». «Слушай, папа, ну? Почему ты ненавидишь детей? Я знаю, тебе хреново пришлось в детстве, но это еще не повод». Кей уселся на пол кабины, свесив в открытую дверь ноги. «Откровенность за откровенность? Как с силикоидом. Давай». «Я никогда толком не был ребенком. Мне всегда было 40, Артур. Это очень тяжко. Никогда не помнить себя беззаботной мальчишкой. Стараться быть похожим на ровесников, завидовать им. Слишком хорошее детство превращает ребенка во взрослого еще быстрее, чем плохое. А у тебя было хорошее детство?» «Мой отец был сенатором на второй планете Шидара. У меня было очень хорошее детство. В день эвакуации мне исполнилось 7, и я уже не был ребенком. Я видел, как десантные капсулы сыплются на отмеле. Лишь над космодромом последняя база держала небо. Отец остался с группой прикрытия. Они еще верили в помощь империи. Может быть, они были живы, когда император Грей отдал приказ выжечь планеты. Я не говорю, что он был неправ. Штурм унес бы куда больше жизни, чем та горстка людей, партизанившая на оккупированной планете. Не самой послушной планете империи. Нас принял Альтос, и мы выжили. Нам не оставили фамилии, я перестал быть Кеем Лацитисом. Мы стали детьми империи. Но я уже не смог стать ребенком. И это чувствовали все. Таких детей любят родители, но у них нет друзей. Я старался, Артур, очень старался. Воспитателем нашего блока G был хороший человек, разносторонняя личность, автор детских сериалов, которые шли по телесети Альтоса, не садист и не извращенец, который очень любит такую работу. Он искренне считал, что детей надо защищать от взрослых. Он всегда говорил о дружбе и доброте, и, наверное, не мог понять, почему его дружные воспитанники не любят маленького Кея. Для него я оставался ребенком с трогательной, тощей шеей. Артур невольно улыбнулся. И грустными глазами. Ровесники видели, что на самом деле я другой, и защищались от меня, как умели. Когда я понял, что ребенком мне уже не стать, я стал взрослым. Ночью. Это уже не важно. Я прибился к бродячему цирку, это тоже местечко, дай Боже. Но они отнеслись ко мне почти по-человечески. Я мыл полы, продавал билеты, ассистировал клоунам. Год стоял мишенью для Редгара Реда, человека-пистолета. Его ты тоже убил? Ты что, Артур? Редгар научил меня всему — стрелять, метать ножи, не закрывать глаза, когда стреляют в тебя. Потом сказал, что цирк для меня лишь этап, и заставил работать с Дианой, своей подружкой, воздушной гимнасткой. Мне нравилось, пока она не сломала шею. Я прошел всех артистов, хоть понемногу, но был со всеми. Наши клоуны, Яцек и Нарик, дали мне больше, чем десяток психологов, и при этом ни разу не уложили в свою двуспальную кровать, хоть и были голубее голубого. Я знаю, как выглядят звери, готовясь к атаке, и как можно отбиться от пси-мутированного тигра. За это спасибо Джасану, нашему единственному мршанцу. Он же научил меня разбираться в винах. Кей замолчал. «Ты не любишь детей, потому что у тебя не было детства», — безжалостно сказал Артур. «Ты завидуешь им. Ты считаешь, что сильнее зависти женщин к мужчинам, зависти ребенка ко взрослому, и постоянно ощущаешь себя объектом ненависти». «Да». «Тогда спрашивай ты. Это трудно пытаться быть взрослым, но оставаться ребенком?» «Конечно, Кей. Давай спать, Артур ван Кертис». Кей спрыгнул на землю. «Забирайся в кабину и закрой дверь. Кресло широкое, а климатизатор я включил». «А ты?» «Я поищу другой комбайн. Спокойной ночи». Когда Артур проснулся, Кей уже разогрел завтрак. Кроме того, он вывел из ряда один комбайн, установив его напротив двери. Артур скептически поглядел на несуразный агрегат. Барабанная фреза спереди, четыре огромных колеса, автопаковщик сзади. Корпуса как такового не существовало, все агрегаты были на виду. Болтающаяся на тонких опорах кабина выглядела какой угодно, но только ненадежной. «Не сказал бы, что это удачная идея», — беря свою порцию, заметил Артур. «А лучше нет», — Кей придирчиво осматривал колеса. «Скорость до 45 км в час, и это в рабочем режиме. Энергозапас почти полон. Как выспался?» «Как дома». «А я замерз. Климатизатор барахлил, наверное». Они покончили с завтраком и забросили сумку с остатками консервов в кабину. Кей вручил Артуру лазерную винтовку, никелированный агрегат с громоздким боковым магазином. Велел: «Лезь в кабину». Из стеклянного пузыря Артур наблюдал, как Кей открыл дверь, постоял немного и громко произнес: «Красота-то какая! Дождь кончился, роса улеглась. Как бы жнивье не взапрело, сынок! Кей, я просил тебя не называть меня сынок». «Хорошо, сынку», — карабкаясь в кабину, сказал Кей. «Молотить пора, верно? Подвинься». Глаза его возбужденно поблескивали. Артур растерянно вылез из кресла, уселся на пол кабины. Кей положил руки на рычаги. «Учись, в жизни все пригодится». Комбайн взревел и, разбрызгивая лужи, выкатился из ангара. Кей засмеялся. Колючие злаки тянулись до горизонта. «Застоялись хлеба, не находишь?» «Это не пшеница, Кей». «Я знаю, Артур». На мгновение лицо Кея утратило дурашливое выражение. «Озноб, эйфория, дальше пойдут галлюцинации. Это домвирус. Поехали». Фреза взвыла, опускаясь к земле, и, протаранив изгородь, комбайн покатил через поле. Сзади зачавкал паковщик, ритмично выкидывая пластиковые мешки с прессованной травой. «Сколько у тебя времени?» – тихо спросил Артур. «Часа три. Потом период немотивированной агрессии и паралич сердца. Я попытаюсь довести тебя, малыш». Почти час они ехали молча. Артур смотрел в окно, держа на коленях винтовку. Кей напевал фривольные песенки, потом спросил: «Чего они хотели?» «Кто?» «Эти люди. На лошадях. В шапках с синими звездами». «Я никого не видел», — пряча глаза, ответил Артур. «А-а. Если я назову тебя Лешкой, стреляй, хорошо?» «Обещаю». Два раза Артур видел в отдалении столбы дыма. Временами Кей рулил, объезжая что-то или преследуя кого-то невидимого. Артур молчал. Потом их попытались остановить. Небольшая толпа вооруженных мужчин, быть может, тех самых, что встретили их у выхода, открыла по комбайну огонь. «Град», — сухо заметил Кей. Артур так и не понял, острит он или искаженное сознание уже не воспринимает реальность. Комбайн описал вираж и направился на толпу. Приоткрыв дверь, Артур начал стрелять из винтовки. У нее была отличная скорострельность и объемистый магазин. «Никакая непогода не помешает мне собрать свой последний урожай», — заявил Кей, когда пули защелкали о кабину. Стекло притворялось броневым, покрываясь трещинами, но не капитулируя. И Кей довел жатву до конца, после чего лег на прежний курс. Пластиковые мешки в контейнере давно кончились, и перемешанная с травой плоть хлестала из комбайна чудовищным людоедским фаршем. «Очень показательно, что тебя даже не тошнит», — заметил Кей, поглядывая на Артура. Стоило бы убить твоего папашу, но это невозможно. Артур не понял. Они пронеслись по окраине Китежа мимо пылающей деревянной церкви, мимо размолотых артиллерией домов и заботливо укрытых чехлами памятников. Памятников было много. «Народ, не помнящий прошлого, обречен», — прокомментировал этот факт Кей. «Наш народ бессмертен». Когда впереди показались башни космодрома, Кей глухо спросил: «Перемахнем через реку, как считаешь?» «Перемахнем», — глядя на приближающуюся ленту шоссе, согласился Артур. Они форсировали преграду и покатили на радужный барьер силового поля. Две машины имперской пехоты лениво выкатились из ворот и развернули башенки-излучатели в их сторону. «Вместе погибнем, Лешка», — прищурившись, сказал Кей. «Не лучший вариант, верно?» Артур достал станнер и аккуратно выпалил Кею в висок. Потом стащил одеревеневшее тело с кресла и остановил комбайн. Сложнее было найти управление фрезой. Пока Артур ее не остановил, пехота приближаться не спешила. Выпрыгнув из комбайна, Кертис-младший побежал к охранникам. Ему было только 12 лет, и те не стали стрелять. «Помогите моему папе!» — крикнул Артур. «Помогите! У него дум горячка, но я его обездвижил! Помогите! Мы заплатим! Мы с Эндори! Мы с родины императора! Помогите!» Он плакал слишком натурально, а у лейтенанта имперских войск тоже были дети. Лейтенант кивнул солдатам, и двое, опустив щитки шлемов, направились к искореженному, заляпанному кровью и пробитому пулями комбайну.